Глава 7. И вишенкой на торте Шамони Монблан. Когда я доехала до нужной мне железнодорожной станции в Восточной Франции, то пересела на маленький горный паровозик с панорамными окнами, который значительно отличался от остальных поездов не только своим размером и количеством вагонов, но еще и тем, что больше напоминал трамвай. Пока он неспешно карабкался наверх, вдоль высоченных и крутых горных склонов по узкой колее, я обратила внимание, что никто из пассажиров не сидел, привычно уткнувшись в свой телефон или книгу. Никто не дремал, а все так же, как и я, с нескрываемым восторгом наблюдали за проплывающими мимо потрясающими альпийскими пейзажами. И чем выше мы поднимались, тем сильнее от этого зрелища захватывало дух. И вот, меньше чем за час, паровозик добрался до нужной мне станции, популярнейшего горнолыжного курорта Шамони-Монблан, расположившегося в долине реки Арв, у подножия самой величественной горы в Европе, которая достигает высоту более чем 4800 метров над уровнем моря. Выйдя из вагона, я присела на скамейку, находящуюся на открытом перроне, и, как зачарованная, практически приросла взглядом к сверкающим на солнце белоснежным вершинам. Самая высокая из них, как нечто сокровенное и мистическое, была будто бы специально прикрыта от лишних глаз, зацепившимся за нее небольшим облачком. И было совсем нетрудно догадаться, что это и есть легендарная Монблан. Ну, здравствуйте, французские Альпы. Наконец-то я и до вас добралась. Встречайте, принимайте, удивляйте. Сколько я просидела на этой скамейке, сложно сказать. Снова очутиться после душащей своей жарой и суетой Женевы на природе, где в обозримом пространстве лаконично соединились лето и зима, где невероятно легко дышится, и свежий, но теплый альпийский воздух мягко укутывает, наполняет и убаюкивает. Наверное, тут я могла бы сидеть вечно. Но при всем при этом я понимала, что пора двигаться в сторону своего шале. Забронировала я его месяца полтора назад, то есть сразу, как решила присоединить к командировке свой отпуск. И пусть в горнолыжных альпийских курортах летом я была всего два раза в жизни, интуиция подсказывала, что конкретно Шамони и в это время года ох, как востребован среди туристов. И она не ошиблась. Так, например, чтобы подняться на подъемнике на пик Эгюи-Дю-Миди, конечную и самую высокую точку канатной дороги Монблан, с оборудованной там смотровой площадкой, мне пришлось отстоять в очереди около 2 часов. Что во всех смыслах было просто «Ой!». И позже я обязательно поделюсь своими самыми яркими и уже традиционно неожиданными впечатлениями от того подъема. Но сейчас пока о другом. Изначально, еще до приезда сюда, я была практически уверена, что по сравнению с дорогущей Швейцарией цены во Франции должны быть ощутимо ниже. А по факту оказалось, что этот курорт относится к числу элитных, поэтому ценники на все туристические услуги здесь реально кусаются. Когда же я еще только выбирала в инете, где мне лучше остановиться, то без особого сожаления отказалась от расположенных в этом симпатичном городке отелей в пользу загородного дома. И сделала это в первую очередь потому, что мне ужасно хотелось полной тишины и предельно возможной близости к природе, чтобы по максимуму релакснуть и побыстрее восстановиться. И с выбором я не ошиблась. Шале находилось примерно в 3 километрах от городка, около огромного лесопарка, раскинувшегося в долине у подножия гор. Но пока я туда добралась с вокзала, то столкнулась еще с одной совершенно внезапной для себя ситуацией. Чего-чего? А того, что во Франции почти что никто не говорит по-французски, я вот вообще никак не могла себе представить. У меня в какой-то момент даже возникло ощущение, что я что-то перепутала и приехала в англоязычную страну. Но позднее мне объяснили, в чем прикол. Дело в том, что этот регион Франции в свое время очень полюбился англичанам. Поэтому постепенно они его чуть ли не колонизировали. Ну, а вторая причина заключается в том, что туристов из разных стран в Шамони в разы больше, чем местного населения. Поэтому и персонал в отели, рестораны, магазины тоже набирают в основном англоговорящие. А знанию французского, видимо, особого значения не придают. Вот и все работающие в моем шале молодые люди тоже оказались из Великобритании. И на французском могли, если только поздороваться и спросить, как дела. По этой причине выяснение даже самых простых бытовых вопросов проходило у нас с определенными трудностями. И длилось это все, пока я не познакомилась с одной из своих соседок, которая прилетела сюда в отпуск с Маврикия. Эта девушка свободно говорила на нескольких языках, включая английский и французский. Она же и взяла на себя роль моей личной переводчицы. Поскольку контакт с ней мы наладили легко и быстро, как-то за завтраком я предложила ей сходить вместе в соседний лес за ягодами. И вот вроде бы ничего особенного, обычная для русского человека история. Но в итоге из этого вышло целое событие, к тому же весьма забавное. В общем, выяснилось, что хотя Майра, так звали мою новую маврикийскую приятельницу, и бывает в Европе по работе достаточно часто, но лес всегда воспринимала исключительно как место для пеших прогулок, при этом крайне опасных, если не сказать экстремальных. Поэтому вначале мне пришлось убеждать ее в том, что конкретно этот французский лес, находящийся через дорогу от нашего шале, целиком и полностью безопасен. Ну, разве что там могут водиться змеи. Поэтому, сворачивая с тропинок в траву и забираясь в его наиболее дикие участки, где обычных, просто гуляющих людей точно не встретишь, стоит внимательно смотреть под ноги и вовремя реагировать на возможный шелест в траве. Короче, с этой проблемой более или менее разобрались. И лишь после того, как я заверила Майру, что за последние пару дней я уже исходила этот лесок вдоль и поперек, и никого из животных, кроме белок и ежиков, там не встретила. Но следующим моментом недопонимания, причем не столько между нами, сколько между нашими менталитетами, стал сам факт сбора диких и незнакомых для нее ягод. Вернее, как? Чернику и малину она, конечно же, не раз встречала на лавках европейских магазинов. Но ей и в голову не приходило, что их можно самой вот прямо так собирать с кустиков. И, внимание, сразу класть в рот. А землянику маврикийка раньше видела только в нарисованном на коробочках с йогуртом виде. Позже она даже призналась, что до встречи со мной была уверена в том, что ягоды продают исключительно для того, чтобы варить из них варенье или использовать в выпечке и при приготовлении разных молочных десертов. И уж никак не в сыром виде есть, да еще и не мытые. Посмеялась я над этим, сами понимаете, от души. Но самое веселье началось, когда мы с ней зашли в лес и зависли у первого же куста с малиной. «Ой!» — воскликнула Майра. «Это они так растут?» «Да, так и растут». «А их правда можно срывать и кушать?» «Да!» — расхохоталась я от ее реакции, напоминающей смесь неподдельного удивления с каким-то детским восторгом. «Ты уверена? Точно-точно можно кушать?» — на всякий случай переспросила она. «Да!» — заверила я ее и для пущей убедительности, а заодно и гарантии, положила в рот несколько ягод. Но даже после этого на лице девушки и в ее жестах продолжали проглядывать сомнения. «Возьми, попробуй!» Я сорвала одну малинину и протянула ей на ладошке. Майра медленно, с осторожностью, будто боясь уколоться или обжечься, взяла ягодку кончиками пальцев, затем понюхала ее и, затаив дыхание, отправила в рот. Я же изо всех сил сдерживалась, чтобы не рассмеяться в голос, и не напугать ее этим еще больше. При этом, не отрываясь, наблюдала за выражением ее лица и отражающейся на нем сменой эмоций. «М-м-м-м!» — выдала в конце концов Маврикийка вполне ожидаемую мной реакцию. «Немного кисленькая, но больше сладкая. Вкусно!» «Фух!» — выдохнула вместе с Майрой и я. «Рада, что тебе понравилось. Кушай еще. Приятного аппетита!» Но по силе впечатлений первое знакомство с Малиной не шло ни в какое сравнение с тем, как отреагировала девушка на чернику, а затем и землянику. Когда мы подошли к черничнику, эта взрослая и солидная бизнес-вумен взвизгнула, как ребенок, и бросилась к кустикам. Вначале она смаковала каждую ягодку, а потом начала собирать их в пластиковый стаканчик, не переставая блаженно улыбаться. Глядя на нее, я даже в какой-то момент подумала, что окажись я на поляне, на котором растут, скажем, ананасы, и то со своей свойственной мне эмоциональностью и непосредственностью реагировала бы более спокойно. Затем я тоже увлеклась сбором черники, присев для удобства на корточки. Но Майра, заметив это, окликнула меня. Подняв на нее голову, я увидела, что девушка направила на меня телефон, чтобы сфотографировать. «Ты оставишь мне свой номер, и я пришлю тебе это фото», — торжественно объявила она. «Зачем?» — не скрывая улыбку, спросила я. «Как зачем?» — она удивленно вскинула брови. «Выложишь его на свои страницы в соцсетях? Пусть все увидят, чем ты занимаешься». От этого я снова развеселилась и, отсмеявшись, пояснила ей. «Видишь ли, в России, вернее, вокруг Санкт-Петербурга, в котором я живу, сотни, тысячи километров абсолютно такого же леса. И если я просто выложу это фото, то никто из моих друзей не поймет, с чего вдруг я это сделала и что хотела этим сказать. Для нас собирать летом чернику — совершенно обычное дело. Тем более, — с усмешкой добавила я, взглянув на получившийся снимок, первое, что, скорее всего, придет на ум каждому, кто на него посмотрит, будет то, что я присела в кустике. Ну, сами понимаете, для чего девочки присаживаются в кустике. Дословно же в переводе с французского это звучит как «сделать пипи». Над этим мы посмеялись уже вместе. А потом Майра сбегала в свою комнату и вернулась оттуда с красивым пузатым стаканом для виски. И тут мне стало понятно, что она планирует устроить ягодам самую что ни на есть настоящую фотосессию, чтобы наилучшим образом навсегда запечатлеть это знаменательное для себя событие. Когда же ближе к ночи я вернулась со своей прогулки в центр Шамони и подключила Wi-Fi, то мне в мессенджер сразу наприлетала куча фоток от Майры. Самой знаковой из них была именно та, на которой был крупным планом заснят стеклянный стакан, наполненный снизу черникой и украшенный несколькими художественно уложенными сверху ягодками малины и земляники. И одного беглого взгляда было вполне достаточно, чтобы понять, сколько времени, а вместе с ним и души, она вложила в эту, казалось бы, незамысловатую композицию. Что же касается самого Шамони Монблан, то мне он очень понравился. Хотя иначе быть и не могло. Маленький, чистенький, уютный, даже капельку сказочный. Этот городок состоял из красивых, покрашенных в светлые, теплые тона, малоэтажных и в основном старинных домов с мансардами и черепичными крышами. С любовью украшен огромным количеством цветущих клумб. И все это летнее, нежное разнообразие красок усиливалось окружающими его могучими Альпами, которые в нижней части были покрыты густым темно-зеленым лесом, а затем, уходя наверх, на определенных участках резко превращались в застывшие скалы с заснеженными белыми вершинами. Контраст просто потрясающий, скажу я вам. До Шамони я шла пешком, но не вдоль шоссе, а по экотропе, проходящей вначале через лес, а потом выныривающей на просторный луг. Именно эта тропа привела меня к мосту через бурлящую и громко шумящую своими голубовато-зеленовато-серебристыми с примесью мутной извести водами реку, мчащуюся мне навстречу со стороны городка. Если честно, в тот момент я не знала, что это за горный поток, но, остановившись на середине моста, сразу отметила его явное сходство по цвету с арвом. Правда, еще сильнее меня удивило вдруг возникшее внутри ощущение, что мы словно бы уже знакомы, и речка радостно приветствует меня, как свою давнюю приятельницу. Представляете, что я почувствовала, когда спустя очень много времени вспомнила о ней и прочитала в интернете, что это и есть арв? Ну, мягко говоря, обалдела. Зато уже в который раз на собственном опыте убедилась в невероятной связи, существующей между человеком и природой. Что же касается арва, который брал свое начало во французских ледниках, то, спустившись вниз, он пробегал по центру Шамони, а дальше петлял по Франции, хитрыми окольными путями устремлялся в Швейцарию навстречу с Роном. Слившись с ним и приняв его название, снова возвращался во Францию, теперь уже одной из самых полноводных рек страны, чтобы, пробежав сотни километров по новому для себя маршруту, в итоге окунуться в Средиземное море.